37. «Эй, ты как тебе? Змеулан, очнись, под машину угодишь. Держи, я тут полистал немного». Меня сильно тряхнули за плечо, сунули в руки какой-то журнал, швырнули под ноги сумку, одернули на мне куртку. «Давай топай», дома заждались. Я стоял под моргающим ночным фонарем, направленным не на тротуар, как полагалось бы по логике вещей, а на проезжую часть дороги. Было холодно и сыро. С пятнистого беззвездного неба сыпал мелкий дождь. Воняло рассеянной в воздухе химией. Я вернулся, и дома меня действительно ждали. «Ну, будь», — сказал он, и повернулся, чтобы навсегда исчезнуть из моей жизни. «Подожди», — сказал я. Он замер, поводя крутыми плечами под армейским бушлатом. «Ты Кандагар?» «Допустим». «На чем они тебя взяли?» «Не твое дело». Помолчав, он все же нехотя промолвил. «У меня было две дороги. К духам в плен или гнить под солнышком. А они предложили третью. Как там солнце леки? Не скучал по мне?» «Он убит лазером». «А стало быть, все же лазер!» Кандагар потер ладонью короткую смуглую шею. «Ты вызнал, кто это?» «Мы. То есть они. Но еще более позднее. Эксперимент продолжается. И над империей, и над нами, и над Ратмиром. Вся история — сплошной эксперимент». «Хреново получается», — пробормотал он. «Стало быть, они из своего будущего при помощи нас, настоящих, перекраивают прошлое. При этом выходит, что работают они все же на себя. И все это, что вокруг нас, в одной отдельно взятой стране, может быть, всего лишь опыт над крысами?» «Хреново получается», — повторил он. «Но кто тогда мы с тобой в этом раскладе?» «Единственное наследство Зиган — умелые, безжалостные наемники. Десант из вневременья, то ли из будущего, то ли из прошлого. Пятая колонна». «Это как игла с героином», — промолвил Кандагар сквозь зубы. «Они все наше время посадили на иглу. Ты же видел, каких деток мы себе нарожали». «Мы никогда и не слезали с этой иглы». Он сплюнул и выругался. «Хотел им помочь», — сказал он. «У них же там рабы, а император землю раздавал. Вроде бы все как и нужно. Кармаль, если помнишь, тоже все делал по-нашему. Я и ему помогал. Но ведь если мы только вариант», — вдруг сказал он с надеждой, — «какой же с нас спрос? Что мы-то можем изменить? Например, я, ведь я уже вышел из игры. А я, кажется, еще нет». Он подошел поближе, заглянул мне в лицо. «Ты говорил с Ратмиром после всего?» Он меня не выслушал. «Ясно одно. Эксперимент будет продолжен. Им наплевать на мои доводы. Они не верят, что сами лишь марионетки в чужих руках. Я не выполнил их задания. Не уберег старого императора. И они хотят посмотреть, как получится у нового. Или начать все заново. Я пытался спорить, и тогда они просто вышвырнули меня из будущего». «То-то я гляжу, ты будто под кайфом». «Все верно. Ты в деле. Ты еще должен будешь указать жрецам нового Нилгана». «Никого я им не укажу». Кандагар улыбнулся, не разжимая губ. «Выпить хочешь?» «Не хочу. Отвык». «И я тоже. Я тут рядом живу, в строймонтажной общаге. Нужен буду, спросишь, Кирилла, афганца». Он кивнул мне и растаял в зыбкой пелене ночи. Я так и сяк покрутил стиснутый в кулаке журнал. Это был огонек. «Привет, подпоручик, недавний», — подумал я. Сунул журнал за пазуху, подхватил сумки с награбленным и пешком побрел к своему дому. 38. Маришка сидела на кухне. Читала газету, шевеля губами. На коленях лежало забытое вязание. В кухне пахло котлетами. Я постоял на пороге, не раздеваясь. привыкал. «Васька спит?» — спросил я наконец. Она молча кивнула. Я снял кроссовки и на цыпочках прошел в свой закуток, поставил сумки, но разгружать не стал. Они могли потерпеть и до утра. Васька сопел на диване, с головой завернувшись в одеяло, наружу торчала взъерошенная макушка. «Я дома, дома. Ничего не исправить, ничего не вернуть. Значит, буду жить по-прежнему, если получится. Если не станет Нилган Змеулан по каждому пустяку отпихивать историка Славу Сорохтина железным локтем и обнажать меч». Я залез в тумбочку и вытащил папку из фальшивого крокодила. Провел по туго натянутой застежке пальцем. Сожгу. Зачем она мне? Кому вообще это пригодится? Приключения холодного разума мне, к примеру, не пригодилось. Стало быть, к черту. Как-нибудь проживем без социальных провокаций. Я взвесил папку на ладони и спровадил на прежнее место. «Котлеты будешь?» — театральным шепотом спросила за моей спиной Маришка. «Не хочу. Тогда я сплю». Я оглянулся. Она, уже умытая, намазанная кремами, сидела на краешке постели и заводила будильник. Ночник над ее головой превращал тонкую сорочку в эфирное облако. «Подожди спать», — произнес я. Где-то посередине ночи, когда не сохранилось больше сил ни на что, и голова ее лежала на моем плече, а моя ладонь на ее теплом животе, Маришка сказала: «Это не ты». «А кто же?» — усмехнулся я, внутренне напрягшись. «Кто-то другой. Инопланетное чудище. Обла озорно, огромно, стазевно и лаей. Прикинулась тобой. Влезла в тебя, словно в костюм, как в кино». «Почему, Мариша?» «Да ты весь как из камня!» — воскликнула она шепотом и стукнула меня кулачком по груди. «Тебе показалось?» — пробормотал я растерянно. «А то, что было, тоже показалось». «Кто мог все предусмотреть?» Я молчал, лихорадочно подыскивая правдоподобное объяснение внезапным физическим переменам в своем облике, и никак не находил. Я ушел из дома одним, а вернулся совершенно другим. Даже мой паспорт лгал. Судя по нему, мне натикало 36, а на самом-то деле было почти на полтора года больше. «Просто ты от меня отвыкла», — выдавил я наконец, сознавая, что ни для какого вида логики это не аргумент. Прежде чем Маришка открыла рот, чтобы возразить, ко мне вернулись силы, и все возобновилось. Нунка всегда кидалась на меня, очертя голову, зажмурясь, как дикая кошка. Уанук тихонько поджимала под себя ноги, аккуратно садилась, а потом также аккуратно укладывалась на бочок, не отрывая от меня сверкающих глаз. У Маришки все было иначе. Нунка вонзала в меня сведенные пальцы, оскалив зубы, невнятно вскрикивая, захлебываясь, будто хотела взорвать меня, как бомбу, и на мне же подорваться. Уанук молчала, только дышала часто-часто, пока не сбивалась на всхлипы. У Маришки все было по-другому. Нунка испускала долгий протяжный крик, запрокинув искаженное лицо, мокрое не то от пота, не то от слез. Уанук внезапно обвивалась вокруг меня жаркой смуглокожей змеей и надолго застывала, ни за что не размыкая объятий первой. У Маришки все было не так. «Давай родим девочку», — сказала жена моя Маришка, — «под утро».